а лодочник встретил его широкой, добродушной, дружеской улыбкой. Сначала он, правда, поздоровался с директором, который, видимо, хорошо знал его. «Иришка!» — сказал он, пожимая протянутую руку сразу двумя руками и кланяясь, как мусульманин. «Ищу, ищу, а ты, оказывается, приютила его. Мужик-то он видный!» — лодочник зафыркал в смехе. «Ах ты!» — сказала Иришка. «Нужен он мне!» Кристина уши развесила. «Про семью и собственность!» «А да ну тебя!» — отмахнулась она. «Чего не заходишь? Говорят, женился!» «Ага, сегодня на козе!» — сквозь фырканье ответил лодочник, не обращая внимания на Темлякова, как будто его тут и не было вовсе. «У тебя постной свининки нет?» «Нигде свинины не найду, а на рынке кусается». «Нет, слушай, сало одно. Будет, оставлю. Сколько тебе?» «Побольше. Я тут прочитал, самое постное мясо — свинина. Жир отдельно, а мясо постное. В говядине все смешано, а тут диета». «Что ты говоришь?» — удивленно воскликнула Ириша. «А я все говядину, говядину, думаю, от свинины толстеть только. Вот наоборот, оказывается. Свинина как раз и не дает жира. Постная свинина тем и хороша, что она все сало удаляет из себя, складывает его под кожу или внутрь, а сама остается голенькая, как девочка невинная. Ох, Иришка, некогда мне трепаться с тобой. Пакетбот через 20 минут отходит. А мне вот его, — кивнул лодочник на Темлякова, — приказано проводить на борт. Сама знаешь, работа. Может, завтра заскочу, потрепимся тогда. Толик-то работает, не подох еще? Работает. Слабый только стал. А на чем силу-то потерял? На тебе, что ли? — фыркнул лодочник. Да ну тебя. Сама устаю, как лошадь. Кручусь день и ночь. Иной раз подумаешь, на кой мне работа такая? Этот просит, тот приказывает. Всем дай, дай, дай. Откуда я всем возьму? У меня магазин, не база. Ладно уж прибедняться. Ты-то молчи, не знаешь будто. Иди, иди, — сказала она брончливо, — а то опоздаешь. Завтра после обеда не заходи, меня не будет. Понял? Пойду Кристине мозги вправлять. Пообещала она, и, зная свою власть над лодочником, которому свинина постная потребовалась, махнула на него рукой. «Иди, иди! Не теряй времени!» И они с Темляковым пошли. «Пошли, пошли!» — заторопил лодочник оглушенного и отупевшего Темлякова. «Фу ты, черт! 15 минут, надо бегом!» «Да что такое? Объясните!» — взмолился Темляков. «Я не могу понять, какой пакетбот?» «Катерок такой ходит. Он отвезет, куда надо. Мы его пакетботом зовем, почтарем. Понятно? Быстрее, быстрее, Митрич. Митрич, быстрее можешь?» — подбадривал лодочник. «Ну, ты погулял сегодня, погулял», — говорил он сквозь одышку. «Сливина на тебя обиделась, искала тебя. А ты смылся. Чего ты смылся-то?» «Я смылся?» — спросил Темляков, еле поспевая за лодочником. — А кто ж, я, что ли? — Меня ж потащили эти официанты, грубо, бесцеремонно. — Остудить надо было. — Остудить. — Зачем ты к Пузыреву полез? — В диссиденты захотелось? — Не похоже на тебя, Митрич. Все поняли, конечно, пьяный. Приказано было остудить. А ты смылся, нехорошо. А главное, Сливина тебя обыскалась. Ах, переживала баба. Где, говорит, Темляков? Хочу, говорит, видеть Темлякова немедленно. Обыскалась. Меня вызвали, я, конечно, понять не могу. А потом сообразил. Ну, значит, думаю, пошел промышлять. Этот чудило в будке из Вохры подсказал. А то бы и не нашел тебя. Думаю, так, значит, ближайший магазин этот, значит, он там. А чё не взял ничего? — говорил и спрашивал запыхавшийся лодочник, ведя Темлякова по каким-то темным переулкам вниз к реке, не давая ему передышки, хотя и сам тоже еле дышал от быстрого шага. — Ты б намекнул, я б помог, Митрич. Она мне дала бы, у нее всегда есть. — Я не за этим, — отвечал ему Темляков. — Я не пьющий. — Ха-ха, не пьющий. — Ну хорошо, ладно, замнем для ясности. А Кристина баба красивая. Не дура, все знает, любит это дело. Я как-то уходил от нее на рассвете. Не поверишь, Митрич, так меня укачало, хоть стой, хоть падай. Сил никаких, а идти надо. Сплю, а надо идти. Лодочник дробно зафыркал, закашлялся, вспомнив, наверное, себя и тот рассвет. Она мне не уходи, побудь со мной, как в песне. А я уж ничего не могу. Не поверишь, Митрич. Я моложе ее, а вот не могу, и все. Оделся кое-как в потьмах, вышел на улицу. Меня шатает от усталости. Что-то, думаю, идти мне как-то неудобно. Что-то мешает между ног. Пощупал себя руками. Мать моя женщина, хорошо пусто на улице. У меня трусы сатиновые новые, а брюки шерстяные. Что-то, думаю, скользко рукам. Глянул, а я от усталости, оказывается, сначала брюки напялил, а поверх брюк трусы. Вот как Кристина укачала. Порвал трусы, бросил их, пошел без трусов домой. Трусы новые, еле порвал. «Ах, Митрич, хлопот мне с тобой!» — воскликнул он с дружеской злостью в голосе. «Пошли, пошли, тут недалеко. Уж не расслабляйся!» Переулок, по которому они чуть ли не бегом спускались вниз, круто сворачивал влево. Темлякова почудило, что до него донесся запах цветущего душистого табака, хотя еще не время было цвести ему. «Что-то я ничего не пойму!» — воскликнул он, одышливо и загнанно. — Зачем такая спешка? — Ночь. А мне куда-то ехать? — Чудак ты, Митрич. — Ну, чудак, — отозвался лодочник. — Я тебе как брат скажу. Нельзя тебе тут. — А вот и пришли, не опоздали, — сказал он, когда за последним домом переулка затуманился широкий простор реки, показавшийся из-за черных силуэтов старых ив. Еще 5 минут в запасе, даже 7. А вон и пакетбот стоит. Темный корпус судна без всякого освещения стоял возле такого же темного дебаркадера. Высокая труба дымила угольной кислятиной, ударившей в нос Темлякову, который, захлебываясь от быстрого бега, чувствовал себя очень плохо. Дым, клубами вылетавший из трубы, казался черным на фоне светлотуманной реки. — Ой, дайте отдышаться! — с трудом проговорил он. — Я еле живой. — Давай, Митрич, давай. Вон скамеечка. Посидим давай. Время еще есть. — Эй! — крикнул он в сторону темного судна. — Мы тут, так что учтите. Без нас не отваливай. Отклика Темляков не услышал. Опустился на скамейку, врытую в землю. Скамейка была мокрая от холодной росы. Но ему уже было все равно. У него бухало в голове, сверкало в глазах, и он в страхе гнал от себя гнетущую тяжесть, которая придавливала его к земле, пытался успокоиться, отдышаться и прийти в себя. Но это ему никак не удавалось. Его даже подташнивало от этой болезненной усталости и бессилия. — Почему? — спросил он у лодочника. «Что, Митрич, что, почему?» «Нельзя мне тут». «Я что? Почему нельзя? Мне бы хотелось». «Как чувствуешь себя, Митрич? Слышишь меня?» «Плохо». «Терпи. Это дело надо терпеть. Каждый по-своему терпит, но как-то терпит. А тут тебе, конечно, можно было бы. А зачем? Я тебе как брат брату скажу, как брату. Сливина на тебя жутко сердита. А ты ее еще не знаешь, Митрич. Она, когда злая, я однажды ее встретил, иду, а она навстречу. Я сначала подумал, она, а потом, нет, думаю, не может быть. Ее из стороны в сторону качает. Вот так идет, — сказал приглушенным голосом лодочник и закачался перед Темляковым. Вижу, она. Подошел, точно она. Пьяна в усмерть. Лёдечка, — говорит. Она меня Лёдечкой зовет. Я уж и так, и этак даю понять, что все в порядке, довел ее до дома, а она хочет, чтобы я ее до квартиры проводил. Лёдечка, Лёдечка, — заигрывает со мной. Видно, ей чего-то хочется. Перешел лодочник на шепот, словно испугался своих слов. Пьяная. Я ее еле-еле уговорил спать ложиться. Она хмурится, хватает меня. Знаешь, Митрич, как страшно. Не уходи, — говорит, — не уходи. Она какая. Но это я тебе как брат брату. Учти, пожалуйста. И уж если на то пошло, ты думаешь, кто меня за тобой послал? Она. И приказ был такой — разыскать и привести к ней. А я думаю, зачем тебе к ней? С ней ты в муках, как зарьялый кобель, погибнешь. А на пакетботе все-таки легче. Вода журчит, прохладно. Это, как говорится, плоть любит жар, а душа прокладу. Мужчина ты хороший был, но... Он не договорил, причмокнул губами и досадливо умолк, щадя Темлякова, не расстраивая его многозначительным «но». — Ничего, Митрич, ничего, — сказал он, взбадривая его. — Пора тебе, подымайся. Пакетбот ждать не будет, давай-ка я тебе помогу. — А чемодан-то? — еле слышно спросил Темляков. — Чемодан-то мой где? — А ну ты чудак! Зачем тебе там чемодан? Скажи, зачем? Он фыркнул и, поддерживая Темлякова под руку, повел его на дебаркадер, дощатая палуба которого невесомо покачивалась под ногами, улавливая накат речной волны, поднятой, видимо, прошедшим в тумане большим теплоходом. По деревянному шаткому трапу, перехватывая толстый, слабо натянутый канат, Темляков тащил себя на палубу, стоящего под парами, дрожащего в ознобе старого пароходика с какими-то тускло отблескивающими бронзовыми величиной с яблоко шарами на стойках опасных перилец, соединенных таким же толстым, как на трапе, канатом, и остановился в изнеможении. «Не очень-то, не очень!» — услышал он голос во тьме. «Можно упасть за борт. Проходите на корму. Свободных мест нет, проходите. Там, на банке, устроитесь». Пакетбот зашипел, засвистел, затрясся в мелкой дрожи. Рвущийся под давлением пар белесыми клочьями, забившийся в небо, перешел, наконец, в басовитый сиплый вопль, в звериный рев, ошеломив Темлякова своей все проникающей силой. Он не успел заткнуть уши, как делал это в детстве, когда летним вечером приходил на станцию с сестрами и братом встречать отца, приезжавшего на дачу. А маслянисто-черный паровоз с шипеньем и таинственно прекрасным блеском локтистых рычагов с утробным громом проезжал мимо деревянной платформы, оглушая округу гудком. Он всегда с веселым ужасом ждал этого неизбежного гудка, приседал, жмурясь, и затыкал пальцами уши. Когда же гудок обрывался и умолкало гулкое эхо в лесу, бывал бесконечно счастлив, что пережил этот свирепый рев и не умер, не был расплющен, раздавлен пронзительным воплем и смеялся вместе с сестрами и братом, вдыхая заманчивый запах вкусного дыма, горячего машинного масла, трепеща душой от восторга и нежной любви к этой мощной крепкой паровой машине, под тяжестью бега которой дрожала земля и платформа. Любовь эта осталась на всю жизнь. В годы войны, когда изуродованные паровозы с распоротыми котлами, пригнанные, как безмозглые вагоны, на ремонт или в переплавку, попадались ему на глаза, душа его страдала, и он мучился ужасно, будто не было для него большего горя, чем видеть эту загубленную красоту. Мощь паровоза, которая не сразу пробуждалась в его котле, а требовала усилий кочегара, казалась ему доброй и очень понятной, живой и даже одухотворенной мощью. Он видел в нем не паровую машину на колесах, а добродушного и безотказного трудягу, с пыхтением выбирающего себе единственный путь среди множества путей подмосковной узловой станции, по которому с предрешенной неизбежностью устремлялся он в ужас войны. Темляков всегда с зябким холодом в груди провожал паровозы, зная, что у них впереди нет иного пути, кроме рельсового, и негде ему крыться от воздушного нападения, свернуть в лесок или овражек, спрятаться от пикирующих самолетов. Они, как сказочные витязи, шли в воображение Темлякова по открытому полю брани, блистая черными латами, и ничто не могло их свернуть с этого гибельного и прекрасного пути. Но гудок воздушной тревоги, крики их разрывали ему сердце жалостью. Слышал он в них человечью слабость и страх перед небесами, в которых гудели прерывисто и мрачно моторы чужих самолетов с бомбами под крыльями. Темляков так остро переживал всякий раз их тоскливую тревогу и их обреченность, как никогда не переживал даже за людей, бегущих в укрытие, в подземное убежище, жизнь которых, как и собственная его жизнь, казалась ему в эти минуты суетливой и жалкой. Паровозы, одухотворенные его любовью, живые и теплые, в утробе которых всегда бушевали укращенные до времени сонно сопящие силы, улыбкой откликались на его улыбку, когда они, тяжко считая колесами входные стрелки, медленно возвращались невредимые в родное депо. Он горько оплакивал погибшие паровозы, долго храня в своей памяти их чумазые глазастые лица. «Ах, Господи!» — вздыхал он в отчаянии. «Как Федю-то жалко! Какой был красавец!» — думал он, глядя на покосившийся, едва держащийся на колесах, остов могучего ФД, вернувшийся не своим ходом после ночной катастрофы. Темляков никогда никому не признавался в своей греховной, как ему казалось, ненормальной влюбленности в паровозы, сохраненной им до глубокой старости. Если он проезжал мимо какой-нибудь большой станции и видел вдруг в дальнем тупике вереницу законсервированных паровозов с медовыми от слоя того-то колесами, тусклых от пыли и гари, словно бы уснувших навеки под старыми тополями. Он тянулся к окну. Душа его страдала от переизбытка нахлынувших чувств. Сердце колотилось. Он с восторженным придыханием в голосе говорил соседям по купе. «Паровозы! Вон, видите, паровозы стоят. Вон там, видите, за клумбой. Правее ее, под тополями, видите?» Словно за клумбой и за асфальтированной площадкой станционной территории он видел вдруг нечто необыкновенное, неизъяснимо прекрасное, никем до конца так и не понятое чудо, жившее когда-то рядом с человеком и отдавшее ему все свои силы и таинственный разум, как безропотная ломовая лошадь, изведенная людьми, пересевшими за руль автомашины. Он очень удивлялся равнодушию соседей, скучливо бросавших взгляды на печальную вереницу холодных паровозов, хранимых на случай возможного лихолетия, когда они снова могут пригодиться людям. КПД их очень мал, — говорил кто-нибудь из грамотных соседей, охлаждая пыл Тимякова, на что он с тихим недоумением возражал. — Да как же это мало? Нельзя же все расценивать в цифрах. А радость ребенка? Паровоз — это прежде всего радость. Это первая любовь человечества. Сколько о нем песен? Разве о тепловозе есть хоть одна песня? Назовите, если я ошибаюсь. Как же можно не считаться с этим? Первая любовь. Восклицал он в уверенности, что люди согласятся и очаруются вместе с ним паровозами, отброшенными как хлам жестоким прогрессом. Он вспомнил об этом и улыбнулся сквозь смертельную усталость, когда за бортом пароходика забурлила и вспучилась вода силой своих белых бурунов, словно бы оттолкнувшая пакетбот от дебаркадера, от гирлянды старых автопокрышек, смягчавших удар борта в момент причаливания. Темляков под гул машин прошел на полукруглую корму, обнесенную металлическим фальшбортом, увидел чугунную тумбу с бухтой тяжелого каната и поразился тишине, какая вдруг возникла тут на корме, под которой должен находиться винт. Пароходик словно бы плыл сам собой, без винта, который просто обязан был кипятить за кормой воду. Он нашел в себе силы и заглянул за фальшборт. Светлая в эту майскую ночь вода была спокойна, волнуемая лишь корпусом судна и лопатистым рулем, который бесшумно дергался на вертлюге, разрезая воду. Если бы работал винт, за кормой вздымался бы белопенный вспученный след. Между тем пароходик или пакетбот, как его назвал лодочник, отвалил от дебаркадера и уверенно двинулся в свой путь. Темляков ногами чувствовал щекотную дрожь корпуса, слышал в отдалении напряженный гул паровой машины, уханье поршней и плеск воды. Скорость с каждым мгновением увеличивалась. Пакетбот уже порядочно удалился от темного берега, который смутными своими очертаниями довольно быстро плыл назад за корму, смазываясь в туманно-белой ночи. Это было очень странно, и Темляков, одиноко стоящий на металлической корме возле деревянной скамейки, которую чей-то голос называл недавно банкой, не скоро еще догадался, что пароходик, который увозил его в неизвестность, был колесным. Колеса по бортам, прикрытые полукружьями козырьков, неистово чавкали лопастями, кроша в пенные брызги речную воду. Вода лилась с них потоками, когда быстрые лопасти в своем верчении находились в воздухе над искромсанной поверхностью реки, спеша с игривой торопливостью погрузиться в бурунно-пенное месиво. Темляков, вцепившись руками в металлический стояк, мертво обхватил пальцами бронзовый шар, напрягся в подоспевшей вдруг смелости, перегнулся через канатное ограждение и, чувствуя новые силы, которые укрепили его уверенность, в блаженной радости смотрел и смотрел на игру этих вертящихся колес, веря и не веря, что он плывет на колесном пароходике, что угольный дым, кислый удушливой плотью, першит в горле и щекочет ноздри, что из утробы пароходика тянет уже хорошо разогретым теплым машинным маслом, и что воздух на встречном движении треплет ему волосы и обтекает лицо упругой свежестью. Он улыбался и ни о чем больше не думал, чувствуя, что ему опять хорошо стало жить, плывя посреди туманной реки на старинном пароходике, который, загребая пушистую шумливую воду, навсегда увозил его из мира непонятных, чудовищно хитрых, злых и бездушных людей обоего пола. Он больше никого не хотел видеть и был доволен, что все места на пакетботе заняты, кроме пустой и тихой кормы с деревянной скамейкой возле переборки. На этой скамейке он уселся поудобнее и, озябнув на ветру, застегнул рубашку и пиджак на все пуговицы, запахнул лацканы и поднял воротник, сунул в узкие пиджачные рукава холодные пальцы, поджал ноги и подумал в приятном ознобе, что неплохо было бы иметь сейчас какую-нибудь меховую одежку или хотя бы муфточку, как та белая, пушистая, о которой он вдруг вспомнил, представив себе пожар и хрупкие пальцы девочки по имени Лена. Душа его живо откликнулась на эти воспоминания. Он зажмурился, слыша шум влажно шипящей воды за кормой, и без всяких усилий увидел с высоты лунного неба широкий простор светящейся реки, маленький пароходик, который, как усатый жук, плыл по ее лунно-блистающей поверхности, распустив длинные волны, увидел и себя, скрюченно сидящего на корме, и удивился дряхлому своему виду, будто это был не он, Василий Темляков, красавец, не знавший никогда устали, сильный и статный мужчина, любимец женщин, не ведавший поражений, а иссохшая оболочка какого-то несчастного бродяги, небритого, грязного, давно махнувшего на себя рукой старика, в котором он не мог, конечно, узнать себя.